Звонят артисты, хористы. Если бы не эти бесконечные вопросы и звонки, я бы никогда и не взвелась. Черт с ней и с записью. Мне было в те времена уже не до того. Но тут забурлил коллектив, и дело касалось моего престижа, моего положения примадонны театра. Вместе со Славой мы пришли к Фурцевой. Несмотря на то, что было лишь 2 часа дня, Катерина была уже как следует поддавшей, и лыка не вязала. «Катерина Алексеевна, я прошу вас вмешаться. Я не требую, чтобы вы отменили запись Милашкиной. Я прошу дать мне разрешение на параллельную запись Тоски с другим составом солистов». «Хорошо. Клянусь честью, я все улажу. Славочка, как поживаете?» «Катерина Алексеевна», — попытался Слава пробиться к ее сознанию, — «вы понимаете, в каком я положении? Ведь у Гали из-за меня все неприятности. Мне так важно, чтобы вы помогли». «Клянусь честью», — провякала Катя и, икнув, клюнула носом. «Галя, но она же в дребезину пьяная. Она спит». «Тише, Слава». «Да она ни черта не слышит». «Катерина Алексеевна, а что?» «Ах, да, конечно, вы должны записать Тоску. Я понимаю, и клянусь честью, я все улажу». С тем мы от нее ушли. А через 2 дня она позвонила мне домой и сказала, что 2 записи Тоски разрешить не может, что это против всяких правил. Взбешенная, я бросила трубку, не желая больше с нею разговаривать. Слава тут же позвонил в ЦК Демичеву. Он возглавлял отдел, занимающийся вопросами культуры. Но тот оказался на совещании, и Слава попросил его секретаря, когда Петр Нилыч освободится, чтобы немедленно соединить его по телефону со мной по очень важному делу. Сам же Слава тут же улетел в Молдавию на концерт. К концу дня Демичев мне позвонил. Я была уже на таком взводе, что тут же разрыдалась. «Галина Павловна, что случилось?» «Петр Нилыч, я впервые за всю мою карьеру вынуждена обратиться за помощью. Успокойтесь, прошу вас, и расскажите, что произошло. Мне не дают записать на пластинку Тоску». «Вам? Кто не дает? Вы такая певица, и вы плачете? Да они должны за честь считать, что вы хотите делать пластинки». От этих слов я заревела еще пуще и рассказала всю злосчастную эпопею, прося разрешить параллельную запись с другим составом. «Ну что за глупая история? Вы говорили с Фурцевой?» «Да, говорила, и она не разрешила». «Ничего не понимаю. Я вас прошу побыть дома, не уходите никуда, вам сейчас позвонит Фурцева». Думаю, что огрел он Катерину здорово, потому что не прошло и 5 минут, как она мне позвонила. Слезы у меня уже высохли, и я была злая, как ведьма. «Галина Павловна, что произошло? Как вы себя чувствуете?» «Плохо себя чувствую». «Но почему?» — удивилась Катя. «Вы еще спрашиваете, почему?» «Потому что мне запрещают сделать запись оперы». «Но кто же вам запрещает?» — уже в совершенном изумлении воскликнула Катерина. «Вы запрещаете. Вы забыли, что ли?» «Но вы же не так поняли! Я не запрещала! Работайте спокойно, не волнуйтесь! Я сейчас распоряжусь!» Едва я положила телефонную трубку, как звонит Пахомов, директор студии грамзаписи «Мелодия». «Галина Павловна, Пахомов говорит, значит, пишем Тоску! Нужен состав солистов! Кто Коваредоси?» «Саткилава. А на Скарпия нужно пригласить Кленова». «Так, хорошо. Когда начнем?» Я поняла, что машина заработала, и нужно не дать ей остановиться, немедленно начать запись. Была пятница, и за выходные дни мои дорогие коллеги не успеют мне нагадить, все учреждения закрыты. «В следующий выходной театра, в понедельник». «Но в понедельник вечером уже назначена запись Тоски с той группой». «Так мы будем писать утром, мы им не помешаем». «Но Эрмлер не сможет дирижировать утром и вечером». «А нам и не нужен Эрмлер. Ростропович будет дирижировать». «Ростропович? В Вот это здорово! Но ему же нужны репетиции. Он Тоской в Большом театре не дирижировал.